Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. С Божьей помощью предлагаю вашему вниманию беседу о покаянии и исповеди. В данной беседе мне хочется немного сказать о бесовских кознях, при помощи которых они не допускают людей до исповеди. Верными помощниками бесам в этом пагубном деле являются еретики, католики, протестанты, баптисты и прочие сектанты и раскольники, которым нет и числа, и которые, как бесы, наполнили теперь всю Россию, проповедуя свои лжеучения и уловляя в свои сети малоцерковных православных христиан. Ныне сам сатана со своими всеми бесовскими полками и со своими верными слугами и еретиками яростно ополчились на Святую Православную Церковь, дабы стереть с лица земли все святое, все православное. Эти же слуги сатаны во главе с папой ныне устроили бойню в Сербии, то есть открыто объявили войну православию. Что же скажут на это наши православные экуменисты? Отказались ли папа и другие еретики от своих лжедогматов? И только небольшая шайка наших православных экуменистов, которые наверняка засланы в православную церковь тем же папой или другими врагами Христовыми, продают ныне Христа, отрекаясь от Него и Его Святой Церкви. Может, события в Сербии все-таки отрезвят наших экуменистов-отступников? Дай Бог! Надо об этом всем нам усердно молиться. Хотя верится с трудом, ибо как невозможно покаяться сатане, то еще труднее покаяться еретику и предателю. Говорится о начальнике еретиков Арии, что однажды его родная мать закляла его Богом живым и своим материнским молоком, которым она его воспитала, чтобы он сказал ей истину. Кто из них прав? Он ли Арий или же святый Афанасий Великий? Вынужденный таким поступком матери, он сказал, что прав, конечно же, святые Афанасии и святые отцы собора, но он уже не может свернуть со своего ложного пути и отказаться от своего лжеучения. Так и наши экуменисты прекрасно осознают свое заблуждение, свое отступничество, но не хотят свернуть со своего ложного пути, ибо гордость сатанинская не дает ему возможности смириться и покаяться. Если просмотреть видеокассеты или посмотреть на фотографии, когда все сборище сатанинское совершают свои богомерзкие коммунистические молитвы, то это ужасно. Стоят рядом и молятся. Православные, порой и в белых клобуках. Шаманы, ведьмы, садомиты, лесбиянки, идолопоклонники, еретики всех мастей. И сразу же приходит на ум русская пословица. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». А также и изречение святых отцов. Худое богословие рождает и худую нравственность, и плохая нравственность рождает худое богословие. Посему-то совсем не удивительно, что так много говорят и пишут о наших экуменистах и о их нецерковной жизни. Конечная цель экуменизма ясна – это приготовить народ пришествие Антихриста, а для этого надо объединить все религии в одну, и когда придет Антихрист, он и объявит себя Мессией и Христом. Поэтому-то слуги Антихриста в лице экуменистов так усердно трудятся над созданием единой религии, ибо время их поджимает. Поэтому-то те же слуги Антихриста и развязали войну в православной Сербии, дабы приблизить это счастливое для них время, то есть воцарение Антихриста. Как старцы говорили и святые люди предвидели, что воцарение Антихриста произойдет после лишь Великой войны, во время которой прольется весьма много крови, истреблена будет 2/3 населения Земли. Может, события в Сербии – это уже начало страшной Третьей мировой войны? Поживем, увидим. Господь по делам нашим попускает нам все эти испытания, чтобы мы пришли в себя, покаялись, исправились. Ну а Клинтон и его убийцы – это лишь бич в руках Божьих. Сколько попустит Господь, настолько и причинят они зло, ибо Христос царствует вовеки, а не Клинтон. Что мы посеяли, то и пожнем. Единственный выход из создавшегося положения – это обратиться, взыскать Господа в покаянии, смирении, молитвах и воздержании от злых дел, жить, как учит наша православная Христова Церковь. Бодрствовать, а не унывать. Господь в Священном Писании сам об этих событиях предрек, сказав: «Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас кончина». Лука, 21 глава, 10 по 29 стихи. А теперь позвольте мне предложить вам слово о покаянии и исповеди. И рассмотрим с вами 10 отговорок, то есть уловок бесовских, которые высказывают обычно малоцерковные люди в свое оправдание, лишь бы не пойти на исповедь. С любовью о Христе, недостойный иеромонах Николай, Святая Гора Афонская, 2 по старому стилю, а по новому 15 апреля 1999 года. Дорогие слушатели, с Божьей помощью мы продолжаем с вами нашу беседу о покаянии и исповеди. Как мы с вами убедились на основании святых отцов, слушая первую часть беседы, исповедь – это таинство любви и милосердия, это величайший дар Божий. Она столь избавительна и лечебна, и целительна, но, несмотря на это, совсем немногие спешат в ее лечебницу. Немногие во время молитвы просят у Бога слезы покаяния. «Слезами дашь, Божий, як уже иногда жене грешнице, и с подобия омочите нозы твои, я же мя от пути прелести освободившая. Мира плухания тебе приносите, житие чисто, покаяниями созданное». Немногие исповедуются, совсем немногие те, которые принимают счастливый билет исповеди. Знаешь ли ты, что такое, когда твой взаимодавец готов тебе подарить, оставить весь твой долг, если только просто его попросишь об этом, и ты упорно от этого отказываешься? Бог не открывает нам наши раны, но хочет их излечить нам. Не выставляет нас на позор, на люди, но тайно, перед одним лишь человеком, перед священным лицом духовника, дарует нам оставление грехов. Почему же многие не исповедуются? Причина всего глубже той, которую обычно выставляют. Поскольку скрывается обычная главная причина и высказываются другие, которые в действительности являются отговорками и оправданиями, поэтому считаем своим долгом ответить на эти возражения и самооправдания, которыми оправдывают себя наши братья. Если кому-то скажешь, чтобы он поисповедался, то как будто ты просишь от него чего-то очень тяжелого и неудобоисполнимого. И чтобы оправдать отсутствие в себе твердого решения исповедаться, выставляет свои оправдания, отговорки. Ну, давайте же со вниманием их послушаем и на основании Священного Писания отцов и святых отцов Церкви и опыта вкратце ответим на эти их отговорки. Первое. Разве исповедью прощаются нам грехи? Но как же могут исповедью прощаться нам все грехи? Разве подобный вопрос они задают известному врачу, который предлагает им превосходное лекарство? Конечно же нет, но врачу оказывают полное доверие и принимают лекарства без рассуждения. Не обязаны ли и христиане оказывать большего доверия и веры Господу нашему Иисусу Христу, который есть врач душ и телес наших и нас любит неизреченную любовью, который врач зашел ради нас на крест, но Господь это сделал. И так, вместо того, чтобы благодарить Его за Его благодеяние и жертву, мы делаем критику, почему избрал Он лекарство покаяния и исповеди, дабы нам исцеляться. Исповедь истекает из крестной жертвы Христа. Он изволил поднять все наши грехи на крест и ожидает, чтобы мы исповедовали нашу веру во Христа Иисуса и исповедью наших грехов в покаянии, да домоустроит избавление, которое приносит Он крестом и своим воскресением. Спрашиваешь, как это при исповеди получаем мы отпущение грехов? Утверждаешь, что ты не понимаешь, как же происходит это оставление, прощение? Да, но почему ты забываешь, что речь идет о таинстве? Скажи мне, пожалуйста, понимаешь ли, каким образом Бог сотворил человека? Конечно же, нет, но утверждаешься в Божьей силе и Его любви, и поэтому принимаешь сотворение человека. Таким же образом, не разумеешь способ, при помощи которого человек вновь созидается, обновляется. Как не разумеешь, каким образом из небытия был сотворен человек, так не разумеешь, и как имеющиеся грехи уходят в несущие, как бы их никогда и не было. Факт тот, что Бог словом о земле сотворил человека, также и тот факт, что словом и кровью воссоздал его. Бог очищает и возрождает человека. Для сего трудного дела Господь принес самые ценные, то есть свою кровь. Человек же приносит меньшее, то есть свое покаяние. Характерно об этом говорит святый Иоанн Златоуст. Ты не можешь сказать, каким образом ты создан. Точно так же не можешь сказать, каким образом истребляются грехи. Если огонь, падая в тернии, истребляет его, то тем более воля Божия истребляет и с корнем исторгает наши прегрешения, и грешника делает подобным безгрешному. Не спрашивай, как это бывает, не исследуй, как это совершается, но веруй чуду. Итак, и тема исповеди – это тема веры. Тот, который не верит врачу, конечно же, не поверит и лекарству. Тот же, который абсолютно приемлет и любовь, и силу врача, тот без всякого сомнения принимает лекарство, которое дарует ему Господь, то есть таинство исповеди. Продолжаем оправдание тех людей, которые не исповедуются. Да, хорошо, я верую в силу исповеди, но я весьма грешен и настолько, что вы и представить себе не можете. Грехи мои бесчисленные и во множестве, весьма тяжкие, и не простятся они мне. Не могут проститься тебе твои грехи. А ну-ка скажи мне, кто сильнее, горсть ли горящих углей или великое пространное море? Если эти угли бросить в море, то и услышишь только шипение их. Они сразу же потухнут и исчезнут в море. Горящие угли – это наши грехи. Они сжигают наши души. Ад прежде ада, пламя совести. Но если греховных углей у нас много, то более милосердие Божие, ибо милость Божия – это неизмеримое море. Итак, если исповедью мы бросим горящие угли наших грехов в море Божьей любви и милосердия, то будь уверен, что они потухнут и исчезнут. Ты говоришь, что ты грешен? Разве что-то новое нам этим говоришь? И кто, скажи, из людей не грешен? Разве ты не знаешь, как много грешников, которых покаяние взяло их за руки и привело к Богу? Те грешники не смели, не имели лица взглянуть на чистого и непорочного, но покаяние их соделало такими, что они смогли поднять свои поникшие головы, приобрели дерзновение. Святый Иоанн Златоуст, который постоянно дает смелости грешнику, дабы тот не отчаялся, говорит: «Ты скажешь, я согрешил много, и грехи мои велики, но кто же без греха? Ты скажешь, я согрешил тяжело, больше и хуже всех людей, но тебе достаточно принести эту жертву, то есть глаголи ты, беззаконие твое прежде, да оправдишься». Исайя, 43 глава. «Признайся, что ты согрешил, и это послужит началом твоего исправления. Сетуй, умились, проливай слезы. Разве другое, что пролила блудница? Ничего другого, кроме слез раскаяния, и пришла к источнику. Но ты говоришь, что ты весьма грешен, и поэтому сомневаешься, что будешь прощен и спасешься. Ты грешен более мотаря, о котором говорит Господь в притче. Припомни, что вышел он спасенным из храма лишь только потому, что исповедовал свои грехи, да к тому же явно вслух. Ты грешен более мотаря Матфея. Вспомни, что он сподобился стать апостолом, евангелистом, потому лишь, что действенно показал покаяние свое и оставил грешную и лукавую свою профессию. Ты более грешен, чем Савл, припомнить, что он стал великим апостолом языков, Павлом, пламенным проповедником Христова Евангелия, лишь потому, что исповедовал много раз свое великое преступление. Ты грешен более, чем разбойник. Вспомни, что он стал первым наследником рая лишь только потому, что не оправдывал свои грехи, но исповедовал их искренним покаянием. «Почему же ты сомневаешься?» – спрашивает святый Иоанн Златоуст, приводя все выше сказанные примеры. «Итак, возлюбленные, пусть никто не отчаивается в своем спасении», – говорит святитель Иоанн Златоуст. «Порок не в нашей природе. Мы почтены волею и свободой. Ты мытарь? Можешь сделаться евангелистом. Ты богохульник? Можешь сделаться апостолом. Ты разбойник? Можешь приобрести рай. Ты волхв? Можешь поклониться владыке». Нет такого порока, который не изглаждался бы покаянием. Для того Христос и избрал крайние степени чести, чтобы никто при конце не мог чем-нибудь оправдываться. Нет такого греха, которого бы не изгладило покаяние. Если кто-то и имеется такой, который в конец отчаивается во грехах, то это вдохновитель всякого греха, то есть дьявол. Он видит, как избегают из его рук грешники, но каким образом ускользнули они от него, и он их потерял? Покаянием и исповедью грехов. В одном месте святый Иоанн Златоуст как бы изображает дьявола плачущим. «Почему, дьяволе, плачешь? Как же мне не плакать? Не видишь ли, сколько своих сосудов я потерял? Кто же их расхитил? Покаяние». Настаиваешь, что поскольку ты весьма грешен и поэтому-то не каешься, но не забывай того, что любовь Божия главным образом для грешников, дабы не сказать, что исключительно для грешников, Христос не любит безгрешных, ибо нет людей безгрешных. Христос не пришел призвать и праведники, но грешные на покаяние. Лука 5 глава. Тот, который думает о себе, что он праведный, тот не оправдается, но сам себя он поставляет вне благодати церкви. Но и в случае, когда видим христианина весьма грешного и другого с великими добродетелями, то и в таком случае любовь Божия более направлена к грешнику, так как он имеет большую нужду в этом. Более должен бояться тот, который не пал, нежели тот, который пал. Тот, который пал, сокрушенным сердцем скорбит и просит, и ищет милости Божией. Тот же, который не пал, находится в большой опасности, ибо возгордится и, следовательно, потерпит большее падение. Тем же, мня и состояти, да блюдется, да не падет. Коринфянам 10 глава. Это, конечно же, не значит поощрение или подталкивание к греху. Согрешим, а потом покаемся. Нет, совсем нет. Это было бы насмешкой над любовью Божией. Любовь Божия к грешнику – это призыв к истине и исповеди. Бог от добродетельного хочет больших трудов и больших трудов и добродетелей. И это потому, что ему даровал Господь больше благодать. Так объясняется то, что грешный Господь приемлет, прощает грехи без всяких других требований и претензий, ибо есть опасность им погибнуть. От добродетельных, однако, хочет Господь иметь и прибыль, то есть добрые дела и добродетели. Так объясняется слово Господа в притче о 10 сребрениках. «И почто не вдал Иси моего сребра купцем, яс пришед с лихвой истязал бы е». Лука 19 глава. Итак, единственный благоприятный случай для каждого грешника – это покаяние и исповедь. Не обвинение приемлет грешник, но туни получает оставление своих грехов. И однако же, немногие приступают к трону благодати его. Берем 4 глава. Дьявол позволяет нам шествовать и многими «религиозными» в кавычках путями и пускаться в дальние паломнические поездки. Но на одном лишь пути ставит нам лукавые преграды. Это на пути покаяния и исповеди. Не думайте, что сатана отступит от своих планов и не будет препятствовать людям на пути спасения. Его цель – это чтобы никто из людей не спасся, и все бы последовали за ним вниз, в его логовище, в ад. Но давайте же послушаем и другую отговорку, которую влагает дьявол в уста многих людей, чтобы им помешать поисповедаться. Исповедаться? но я ничего плохого не сделал, не имею грехов. Другие, возможно, согрешили большими преступлениями, бесчестием, аморальностью. Я же ничего такого не имею. Отговорка – это противоположно предыдущей, когда, отказываясь от исповеди, говорит: «Я великий грешник, мои грехи весьма многие и так тяжкие, что невозможно получить им прощение». Как видите, сатана толкает нас в две крайности, лишь бы достигнуть ему желаемой, то есть нашей погибели. Тот, который говорит, что он не имеет грехов, тот, вероятно, не знает, что такое грех. Или же бес одел на его глаза такие очки, что навоз он видит как золото, и золото как навоз. Он несчастный, утерял духовные чувства и таким образом вдыхает нечистоты и говорит: «Наслаждаюсь ароматом цветов». Обоняя же запах цветов, будет говорить: «Что за это за смрад?» Это называется извращением. О таком извращении говорит пророк Исаия: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким». Исаия, 5 глава. Те, которые утверждают, что они не имеют грехов, самоосуждают себя тем, что никогда не излечатся. Знаете ли, какое самое большое препятствие, чтобы вылечиться как какому-нибудь больному? Отсутствие, может, врача? Нет. Может, отсутствие лекарств? Нет. Отсутствие больниц? Совсем нет. Все это имеется. Самые опасные препятствия на пути лечения – это ложные чувства, лжечувства. То есть, кто-то больной, полон ран и язв, и, однако, имея ложные чувства, думает о себе, что он совершенно здоров. Это ложное чувство заграждает ему путь к врачу, к лекарству и к лечению. Представьте себе, что человек имеет раны, малые и большие, по всему телу, но носит новейший костюм, который покрывает эти раны, осматривает себя в зеркало и остается довольным собою. О, несчастный, ибо он спешит к смерти. То же самое и грешник, когда он не видит и не чувствует своих грехов, то есть носит костюм религиозного лжечувствия, религиозного лицемерия и представляется чистым. Однако заложенной наружностью кроется пучина многих страстей и грехов. И трагедия страстей, наших согрешений, есть причина всех зол, которые случаются вокруг нас, в обществе людей и в природе. Если поверхностно и эгоистично судить о себе, то не сможешь различить микробы грехов во внутреннем своем мире. Если же чашу своей жизни поставишь под микроскоп самопознания, или лучше, богопознания, то тогда ты ужаснешься. Сможешь различать грехи и недостатки, невидимые и видимые невооруженным глазом, недостатки эгоизма и самолюбия, самонравия. «Не имеешь, — сказал ты, — грехов». И только то, что ты утверждаешь это, показывает тебе, что ты имеешь абсолютную нужду в исповеди, ибо уже совершил два больших греха. Первый – это ложь. И какая ложь? Грубая ложь. Но давайте послушаем чистейшего апостола, евангелиста Иоанна. «Аще речем, яко греха неимамы, – говорит святый Иоанн, – себе прещаем, истины несть в нас». Аще исповедуем грехи наши, верен есть и праведен, да оставит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Аще речем, яко не согрешихом, лжа творим его. Иаков, 1 глава, 8-10 стихи. Другой же грех – это присвоение власти и права. И какого права? Божественного права и власти, ибо только Бог безгрешен. Итак, присвояя себе свойства, которые принадлежат лишь Богу, ты боготворишь себя. Нет человека, и же поживет на земле и не согрешит, ты бо един Господи, токмо без греха. Несчастный тот человек, который лишен элементарного видения своих грехов. Этот человек в большой беде и рискует достигнуть и последней ступеньки. Две ступени ведут прямо в ад, если, конечно, не произойдет какого-то чрезвычайного чуда. Первая ступень – это сверхчувствительность, а другая – это безчувствие. Сверхчувствие ведет человека к отчаянию, и отчаяние уготовляет человека нырнуть навсегда в ад. Бесчувствие же ведет человека к окаменению, к черствости, к духовному ожесточению. Имеется наркоз, который дается человеку в такой сильной дозе, что он уже не просыпается после операции. Грех – это вмешательство дьявола в нашу душу. Иногда дьявол нас усыпляет сильным наркозом, сильным бесчувствием и безразличием так, что не может уже проснуться наша совесть. Прискорбно, но факт. Поэтому христианин среди других прошений в своих молитвах должен просить, чтобы Господь открыл ему грехи его. Да откроет ему Бог глаза его, чтобы видеть свои грехи. Даруми зрети моя прегрешения. Следующее возражение, при помощи которого хотят избежать люди исповеди. Оно более наивное, но надо ответить и на него. К тому же многие выдвигают эту отговорку, а некоторые и в жизнь ее внедряют. Хорошо, я чувствую, что я грешен, поэтому я становлюсь на колени перед иконами и говорю им свои грехи и прошу прощения. Почему я должен идти к священнику? Иду к иконам великих святых, к иконе Богоматери, к иконе самого Христа. Спрошу тебя, когда ты заболеваешь, идешь и становишься перед фотографией некоторого известного врача и говоришь, плача ему там о своих болезнях и ожидаешь таким образом исцеления? Конечно же нет, поскольку фотография имеет такие свойства. Ей говоришь, но она тебе не отвечает. Ей высказываешь боль свою, но врачество тебе не подает. С ней разговариваешь, но рецепт тебе не напишет. Итак, идешь не к фотографии какого-то врача, но спешишь в больницу к известному врачу. Итак, почему же в случае лечения своего тела делаешь это, а в случае для здравия души говоришь, что исповедуешься перед иконою? Разве тебе отвечает икона? Тебе даст оставление грехов икона? Тебе подаст совет икона? Конечно, надо стоять перед иконами, который ты имеешь в доме своем, или перед иконами в храме. И, молясь перед иконами, ты чувствуешь свою греховность и передаешь это в словах и слезах покаяния. Это чудная подготовка к исповеди, но не есть, однако, исповедь с оставлением и прощением грехов. Еще имеешь и другую пользу, когда молишься перед иконами. Познаешь свое состояние, сравнивая свою жизнь с жизнью святого или же прообраза Господа нашего Иисуса Христа. Дабы познать наше безобразие, нам необходимо зеркало, но не может зеркало даровать нам красоту. Оно помогает нам, поскольку познание нашего безобразия есть главное условие обрести эту красоту. Икона Богородицы или святого – это зеркало, главным образом Бога-человека. Глядя на иконы, познаем, насколько исказилась икона нашей души. И это большая польза для нас. Приходим в чувство, которое приводит и затем нас в исповедальню, где падший образ нашей души вновь обретает начальную красоту. И если бы икона могла говорить, то сказала бы нам: «Посмотри на свои окаянства, пойди же теперь в купальню Силуамскую на исповедь, там очистишься и вновь восстановишься». Не будем забывать и того, что не есть то искупление, которое нам дарует прощение, но власть оставления грехов. Исповедовались грешники в Ветхом Завете, но новыми людьми не могли стать. Исповедовал людей и святый предтеча и креститель Иоанн. С любовью выслушивал и вниманием великий пророк и пустынный аскет воздыхания грешных. Ставил правильный диагноз, советовал. Однако лекарство, оставление и прощение не давал, ибо не имел его. Лекарство, прощение грехов даровал нам только Бога-человек Иисус Христос. Оно есть, всесвятая кровь Его, это лекарство Господь верил только своей церкви, которая есть, как и в другой беседе мы уже говорили, трапеза крови. Оставление грехов без Иисуса Христа не существует. Итак, Иисус Христос, когда должен был вознестись и восхотел верить власть оставления грехов, что сделал? Может быть, он взял несколько икон и, обращаясь к ним, сказал: «Ему же аще оставите грехи, оставятся ему, ему же аще не оставить, не будет прощен». Разве Бог-человек, наш Искупитель, так поступил? Конечно же, нет. Он взял людей, апостолов, и им сказал: «Им же отпустите грехи, отпустятся им, им же держите держаться». Иоанн 20 глава. Когда же Господь послал 10 прокаженных к священникам? Конечно же, не для того, чтобы их очистили иереи. Господь сам их очистил, но послал их по двум причинам. Во-первых, чтобы уверились, что они очистились, а во-вторых, дать образ исповеди, который очищает человека от проказы греха. священники Ветхого Завета, конечно же, лишь устанавливали, удостоверяли факт излечения, но а священники Нового Завета существенно преподают исцеление и лечение. Прежде чем изобрели лекарство от проказы, не существовало человека, который бы даровал болящим его исцеление. Но с тех пор, как обрели лекарство, множество врачей пользуются им. И никто из больных боли не идет пред портретом плакать свое горе, но все прокаженные спешат к врачам и просят лекарства. Лекарство это не врачей, его открыл кто-то другой. И священники не свое преподают лекарство для лечения души. Другой его им даровал. Это лекарство преподнес им врач душ и телес, Господь наш Иисус Христос. И это Господне лекарство священники обязаны преподавать во все века всем грешникам, которые каются. Фотография высшего начальства может находиться у тебя в кабинете, но конкретную определенную власть в кабинете имеет соответствующий человек канцелярии. Так икона Христова имеется везде и, конечно же, в исповедальне, но власть в конкретном действии оставлять грехи находится в лице, который в исповедальне, в лице клирика-духовника. Так восхотел Христос, источник оставлений наших грехов. Разберем теперь пятую отговорку о исповеди, которую в наш век можно услышать от многих. К тому же, она искусственно насаждается от мирских людей, которые высмеивают клириков. Послушаем же эту отговорку. Хорошо. Возможно, и сказал Христос, чтобы мы исповедовались у клириков, поскольку они преемники святых апостолов. Но этого-то я и не могу хорошо понять. Ведь и священники грешные люди. Как же можем мы к ним прибегать? Ответим. Это-то и есть к нашему счастью, что духовники – грешные люди, у которых мы исповедуемся. Речь идет об особой экономии снисхождений Божией, что определил людей Господь, а не ангелов совершать таинство. Представьте себе, если бы в храме служил ангел, чистый, ясный, сверкающий, и разрешал бы вход тем, которые, как и он. Никто бы не посмел войти во храм. Представьте себе, если бы исповедовали людей только ангелы, которые, как мы знаем, не имеют опыта грешить. Как бы смогли они понять человеческие немощи? Божья любовь определила исповедовать человека. Человека, который сам имеет грехи, знает, что такое грех, знает, чего он стоит, понимает боль совести и соболезнует грешнику. К тому же и духовник, который исповедует нас, и он, как человек грешный, тоже исповедуется. Оставление прощения грехов грешнику не вытекает из безгрешности духовника, но истекает из его священства, которое утверждается на крестной жертве и воскресении безгрешного Иисуса Христа. Если бы мы пили воду только при условии, чтобы трубы и снаружи бы были чистыми и блестящими, то тогда мы никогда бы ее не пили, но умирали бы от жажды. Нас жжет грех. Утоляем жажду водой. Прощение, которое распределяется и преподается при помощи труб, которые нечистые, через грешных людей, как священников, которые, однако, на себе имеют благодать священства. Ведь если для Христа крестная смерть, откуда вытекает отпущение грехов, есть образец великого смирения, то и прощение грехов исповедующемуся не дается без того, если и он не окажет смирения. Воистину, это истинное смирение, когда раскрываешь свое сердце человеку. Грех – это страшная вещь. Становится еще страшнее, если нет смирения. Не имея смирения и имея о себе хорошее мнение, это делает грех преступным и трудноизлечимым. Лекарство получаешь от аптекаря, не испытывая его нравственного состояния. Не ищешь от него ни удостоверения познаний, ни удостоверения абсолютного его здравия, чтобы затем уже взять из его рук лекарство, но берешь его, не рассуждая. Тоже и намного больше от сокровищницы благодати клирика православной церкви получаешь лекарство, независимо от нравственности его самого. Конечно, и духовник должен бы отличаться сам священнолепием. Сам лично обязан подвязаться против грехов. Только опытный воин может посоветовать новичку, как пользоваться оружием и вселить в него упование на победу. Вначале духовник сам воюет против греха, имеет, как уже говорили, сам своего духовника и исповедуется у него. Духовник имеет опыт в борьбе со грехом и радость от исповеди и упование на победу. Таким образом, существенно помогает простому христианину, который, возможно, впервые пришел на исповедь. Еще есть нечто другое весьма важное. Христианин не затруднится пойти к духовнику на исповедь, если духовник хорошо знает свое дело в таинстве исповеди. Он есть орган благодати, а не сам источник благодати. Хорошие духовники знают свое дело, на которое они посланы, то есть разрешать, а не вязать души. Какой бы то ни был грех, если исповедует грешник, и поскольку есть решение изменения жизни, прощается. Во всех грехах, в которых искренне исповедуются христиане, должен прочитать духовник в конце по исповеди разрешительную молитву. Только тогда, когда он убедится в неискренности исповеди и в кощунственном отношении к святому таинству, тогда только он не читает разрешительной молитвы, ибо исповеди не состоялось. Может, конечно, духовник наложить на исповедующегося некоторый канон, некоторую эпитимию, но эпитимия никогда не значит отрицание прощения грехов. Эпитимия имеет воспитательный характер и налагается иногда как наказание, иногда как лекарство, то есть своего рода курс лечения заболевшей души. Эпитимия налагается главным образом для того, чтобы человек осознал всю тяжесть греха и начал подвиг против него, дабы больше не повторять его. И по другим причинам накладывается она, но всегда с рассуждением и любовью. Та же самая эпитимия может привлечь кающегося и может оттолкнуть. Рассудительный духовник, например, налагает эпитимию таким вот способом. «Дитя мое, Бог все прощает, и твои грехи, не сомневайся. Но поскольку, как и сам ты сказал мне, тяжек был такой-то твой грех, то совершай, прошу тебя, особый подвиг правила. Приди через некоторое время снова ко мне, и мы снова поговорим и решим, и определим время, когда сможешь приступить к святому причащению. А пока успокойся, мирствуй, ибо Бог милости и щедрот принял твое покаяние». Ту же самую эпитимию другой нерассудительный, невнимательный духовник, возможно, наложил бы таким вот образом. «Страшен твой грех. 2 года не причастишься, и посмотрим, что будет до того времени, и разрешительную молитву не смогу тебе прочитать. Иди с Богом». Первый духовник – это слуга милосердия и человеколюбия, другой же – жестокости, подвеличины и благочестия. Первому благонамеренный христианин ответит: «Да, отче, я и сам понимаю, что еще не должен приступить к святому причастию, но чувствую себя радостным, что Господь простил мне грехи мои. Помолитесь, чтобы мне положить хорошее начало подвига. Буду часто приходить, чтобы вы наблюдали за моим духовным подвигом, и очень нуждаюсь в вашей помощи». В другом случае, возможно, кающийся вообще больше не пойдет на исповедь, разочаровавшись от такого подхода к нему. Все, что мы сказали, не сказали для того, чтобы поддерживать эластичность и оправдание в страшных грехах, но сказали, чтобы подчеркнуть важность рассудительности к способу, при помощи которого духовник накладывает эпитимию. И обязательно эпитимия должна быть духовна и иметь отношение к конкретному греху. Во всяком случае, факт тот, что все грехи, вне зависимости от эпитимии, все прощаются. На все грехи должна читаться разрешительная молитва. Ясно об этом говорит святый Иоанн Златоуст. «Сказал грех твой, оправдался, покаялся, помилован». Что же грешника делает, устрояет достойному прощения? Со стороны Бога это из крестной смерти истекшая благодать. Со стороны грешника это искреннее покаяние. В другом месте мы скажем, что составляет это истинное покаяние. Здесь же заметим, однако, то, чтобы познали христиане наши, что священники – это не травмократы, но отцы, которые сразу же проникаются жалостью и симпатией к грешнику, кающемуся, и прощают его. Конечно же, ангелы выше людей, но людям даровал Господь дар прощения грехов. Благоволил Бог сам стать человеком. В человеческом естестве, соединенном с божеством, восхотел Господь спасти человека, а не в ангельском естестве. Таким образом, в человеческом естестве, однако соединенном со священством, хочет прощать грешников, которые каются. Но да, продолжим разбирать отговорки, которые обычно высказывают люди об исповеди. Покаяние – это великий случай. Святые отцы называют покаяние вторым крещением. Через таинство крещения мы входим в церковь, вступаем на путь спасения. Благодаря покаянию, этому второму крещению, человек слезами покаяния может измыться от грехов, восстать от падений, исцелиться от ран и продолжить свой путь к Царствию Божию. Несмотря на это, многие не пользуются этим даром, не исповедуются. Многие отговорки и возражения находят, которые являются преградами, и которые ловко расставляет сатана, чтобы мы не достигли места спасения, избавления во Царстве Божьем. Здесь укажем еще на одну отговорку. Это стыд. Стыд – это великая преграда к исповеди. Стыд вложил в нас Бог, но переставил его сатана. Представьте себе на дороге глубокую яму. Кто-то, который нас любит, ставит перед ямой какую-нибудь преграду, знак, чтобы мы не упали в этот ров. Но другой, который сам злодей и садист, идет, берет этот знак, преграду, и переносит на другой ряд дороги. Таким образом, преграждает нам путь, которым мы должны идти к нашему назначению и спасению, в то же время оставляет открытым путь, который ведет в глубокий ров. Все это мерзкий, злобный убийца наших душ есть сатана. Преграда – это стыд. Бог насадил его в нас, чтобы нас предостеречь от ямы, от хаоса, греха. Эй, стой, куда идешь? Стыдно. В момент, например, когда ты думаешь совершить блуд, перед собой находишь препятствие, то есть стыд. Стыдно? Стой. Как тебе не стыдно? Или когда хочешь что-то своровать, обидеть, надругаться, оболгать человека, и снова перед тобой препятствие стыда. Как тебе не стыдно? Бесстыдник. Итак, это препятствие стыда, скромности и застенчивости взял сатана и переставил. И тогда, как стыд был поставлен перед грехом, сатана поставил его перед покаянием. Из благословенной преграды дьявол превратил его в преграду проклятия. При помощи стыда нам дьявол препятствует каяться. Стыждуся исповедаться, сказать свои грехи иерею, духовнику. И таким образом человек стал смелым совершать грехи и стыдливым на покаяние. Покаяние не хочет стыда, но требует смелости. Покаяние – это подвиг, геройство. И однако же вместо геройства человек бросает оружие великой битвы и говорит «стыждуся». И наоборот, не надо смелости при грехе, но необходимо иметь нам тормоз. И тормоз – это стыд. Но человек ломает сей тормоз и спешит к греху не только со смелостью, но и с наглостью. Стыждуся исповедоваться. Ответим. Увлекаемый дьяволом, не стыдишься, человече, что он бесстыдный, хочет сотворить тебе два зла и возбранить тебе принять лекарство и рану твою сделать еще больше. Не стыдился делать зло, а теперь стыдишься исповедать это зло. Стыдишься? Кого же ты стыдишься? Бога, поскольку перед ним ты призываешься исповедоваться. И так его стыдишься, но Бог знает все, и ты не скажешь ему что-то неизвестного, не откроешься перед кем-то, который тебя не знал бы и имеет хорошее мнение о тебе. Стыдись Бога, когда грешишь, как стыдился Иосиф Прекрасный, который на вызов греха ответил теми превосходными словами. «Как сотворю лукавство это и согрешу перед Богом моим?» Бытие 39 глава. «Стыдись Бога, который послал Сына Своего, и Он распялся ради нас, чтобы стыдились творить грех, говоря, да устыдятся Сына Моего». Матфея 21 глава. «Ты не устыдился Бога, когда перед Его иконой, перед Его отчами, в Его везде присутствии грешил. Теперь же, когда надо каяться, не стыдись. Взгляни, посмотри на Бога любви. Он имеет в рукописании грехов твоих, написанных на черной доске Его памяти». Но рука его поднята. Держит он губку, омоченную в кровь сына своего, готовую стереть кровью все твои грехи. Достаточно тебе сказать для этого от всего сердца. Согрешил, прости. Не говори, так много я согрешил я, и как могу спастись? Ты не можешь, но Господь может. Так стирает грехи наши Господь, что не остается от них и следов. Так излечивает наши душевные раны, что не видно становится даже знаков, шрамов. Так прощает Господь нам наши грехи, что как будто их никогда и не было. Стыдишься Бога? Почему? Боишься Его? Но лучше посмотри, как Он готов стереть все твои грехи, совершенно истребить их. Святитель Иоанн Златоуст имеет известный пример угля и моря. Если горящий уголь упадет в море, то кто победит, уголь ли или море? Конечно же море, ибо уголь сразу же затухнет. Только затухнет? Нет, но и исчезнет. Стыдишься? Кого же ты стыдишься? Исповедника, духовника. Но и он, человек, как и ты, подобострастный. Раненый жалеет раненого. Грешный батюшка сочувствует и сострадает грешному христианину. Ты стыдишься человека, и не постыдишься разве тысячи, миллионы, не только простых людей, но и святых, и не только людей, но и ангелов. В тот день, день страшного суда, ты услышишь все свои грехи перед святыми ангелами и людьми, если же в этой жизни не успеешь сказать о своих грехе одному человеку, который может даровать тебе прощение грехов, то тогда они будут открыты перед всеми людьми, которые ничем уже не смогут тебе помочь и избавить тебя от вечного осуждения. Дорогие мои, наши грехи когда-то обязательно будут сказаны. Либо людьми разнесут их, либо откроет их Бог, или же мы их сами исповедуем. Если разнесут их человецы, то в результате мы будем иметь поношение бесчестия. Если грехи наши на втором пришествии откроет Бог, то результатом станет «Идите от меня, проклятые, во огонь вечный, наследуем вечный ад». Если же мы сами скажем свои грехи, если их исповедуем перед одним только человеком, то есть духовником, то результатом станет для нас избавление и спасение. На беговой дорожке победителем является тот, который первый приходит к финишу. И в спасительной борьбе, в подвиге спасения, победителем является тот, который первый расскажет свои грехи, прежде чем их раскроют другие, и главным образом прежде, нежели откроет их Господь. Потому-то нас и зовет пророк к первоглаголанию. «Глаголи ты первые грехи твои, — говорит святый Исаия, — да спасешься». Если мы успеем установить суд над нашей совестью и осудим сами себя, прося прощения и милости, то тогда будем обязательно свободны от суда Божия и вечного осуждения. Итак, что же для нас выгоднее? Конечно же, исповедь. В первые века появились в церкви некоторые христиане, которые считали, что после крещения люди не должны грешить, и если будут совершать грехи, то они уже не простятся. Быстро это течение церковь отстранила. Церковь – это не радушный прием безгрешных, но лечебница для грешников. В подговорках тех, которые не исповедуются, есть и такие, которые имеют связь с этой теорией, но несколько в измененном виде. Итак, давайте разберем эту отговорку. Так как я уверен, что и после исповеди я снова впаду в те же грехи, для чего же мне и идти на исповедь, чтобы насмехаться? Делал я усилия над собой, но не смог победить свои немощи, свою страсть. Неоднократно давал обещания и себе, и Богу, и духовнику, что покончу со страстью, но не смог. Итак, зачем же я пойду на исповедь? Ответим. Во-первых, нужно сразу подчеркнуть, что и после крещения, и после исповеди мы и снова падаем. Баня измывает грязного человека, но это не значит, чтобы он снова не заморался. Хорошо бы было, если бы он не заморался. Однако же верно то, что он и снова заморается, а поэтому и снова пойдет в баню. Так и после крещения, которое было нашей изначальной купелью, снова грязнится и душа, и тело человека с мрадом греха. Имеем, однако, раз мы крестились, право, билет бесплатный, вновь измыться, вновь очиститься, когда мы этого захочем. Покаянием нам дарует церковь лекарство нашего спасения. Если кто-то взял лекарство и излечился, то не возьмет ли вновь это лекарство, когда вновь и заболеет? Не только возьмет его, но и заплатит за него. К тому же это же лекарство будет принимать много раз, дабы излечиться. Почему же в духовном лечении человек требует, чтобы лекарство покаяния совершенно его избавило сразу же, с первого раза, от страстей? Покаянием прощаются сделанные нами грехи и совсем не ручается за будущее. Конечно, оказывает нам большую помощь на будущее избежание грехов. Если будешь ждать, когда выздоровеешь, чтобы тогда и принимать лекарство, или думаешь, что ты и вновь заболеешь, а поэтому и не будешь принимать лекарство, то тогда сам себя осуждаешь, выносишь приговор. Грешная страсть, когда глубоко в нас укоренится, то легко не искореняется. Хорошо бы было, если бы из млада внимал себе человек и не давал бы укореняться страстям, но исторгал бы их в самом начале. Но никогда не поздно. Возможно, трудно будет это искоренение, но не невозможное. Святитель Златоуст, чтобы нас укрепить в продолжительном подвиге и в постоянном покаянии и исповедании, приводит пример древосека, который рубит твердые деревья, как, например, дуб. С первого удара топором падает разве дерево? Конечно же нет, но надо ударить по нему и раз, и два, и много раз с надеждой, а лучше сказать с уверенностью, что настанет и последний удар, и дерево упадет. Ты упорствуешь и говоришь, что не исповедуешься потому лишь, что и снова сделаешь тот же грех. Спрошу тебя, если ты при несчастных обстоятельствах ударишься и будет течь кровь из раны, то тоже скажешь? Нет. Не пойду к врачу, ибо наперед знают, что я снова ударюсь, и будет течь кровь. Конечно же, не рассуждаешь так. Если сегодня произошло несчастье, сразу же, нисколько не отлагай, идешь, чтобы перевязали тебе твою рану. И если завтра снова ушибешься, то и снова пойдешь на перевязку. Почему ты забываешь, что несчастные духовные случаи делают душу твою травмированную? Почему оставляешь кровоточащую свою душу, тогда как можешь пойти и бесплатно излечить ее? И, если снова душа твоя поранится, если вновь согрешишь, то и снова пойди в лечебницу исповеди. Не забывай, что если запустишь неизлеченную рану, то положение твое ухудшится, есть опасность заболеть гангреной и умереть. А если излечишь свою рану, то есть если покаешься, поисповедуешься, то не только избегнешь плохих последствий, но есть надежда, что совершенно освободишься от греховной своей страсти. Если, идя по дороге, вдруг поскользнешься и окажешься весь в грязи, то что ты делаешь? Может, скажешь, прибуду здесь, поскольку кто знает, если восстану, то, возможно, снова упаду в грязь на дороге. Так поступишь? Конечно же нет, но восстанешь, сильно огорчишься тем, что оказался ты весь в грязи, очистишься и продолжишь, однако, свой путь, несмотря на то, что, возможно, и снова упадешь в грязь. Так и на духовном нашем пути. Грязнимся, падаем. Итак, поэтому, что ли, и не будем исповедоваться, поскольку, возможно, вновь замараемся. Будем сидеть и наслаждаться спрадом грязи. В очах Божьих значение имеет подвиг, борьба со грехом, а не результат. Это действенно для каждого духовного стремления, церковного и миссионерского, а тем более в борьбе со грехом. Не имеет значения, если ты не достиг вершины. Никто из людей на земле не достиг вершины совершенства. Значение для Бога, если Он обретет тебя в момент смерти, подвязающимся, поднимающимся к вершине. Возможно, будешь израненным скалолазом, но все-таки скалолаз. И это весьма ценно. Это вызывает награду и милость Божию. Но и со стороны итога, результата, не бывает тщетным духовный подвиг. При искреннем покаянии имеем мы чудесные примеры, то есть результаты. Сколько из великих грешников стали святыми? Покаянием изменились люди, достигнувшие верх зол, то есть отщепенцы и разбойники. Итак, почему ты уверен, что не исправишься? Вспомни, что духовных наших учителей мы взяли из среды грешных. Итак, не говори, что ты не исправишься. Нет, ты ранен сегодня. Покайся и сегодня же поисповедуйся, чтобы тебе исправиться завтра. Великий дирижер в деле нашей погибели – это дьявол. Все и вся приводит он в действие, лишь бы помешать нам, не допустить нас до покаяния и исповеди. И самый лучший способ его – это откладывать исповедь на будущее. Поскольку он не может поколебать тебе веру, то оставляет тебя веровать во Христово Божество и знать цену покаяния и исповеди, довольно ему, однако, если ты не будешь употреблять их силу. Итак, слышишь от людей такое возражение о исповеди. Хорошо, не говорю. Должен и я когда-то поисповедоваться, но имею еще время, попозже. Я пока здоров и поживу. Когда же состареюсь, тогда уж постараюсь и о сих вещах. Ответим. Во-первых, кто сказал вам, что исповедь – это лишь для еле живых? Исповедь для тех, которые хотят жить. Если ребенок в малом возрасте заболеет, то разве матерь его скажет, «Имеет мое дитя еще время, и когда состарится, тогда-то уж и пойдем с ним к врачу». Если же поведу его теперь к врачу, то испугается бедный, будет думать, что умрет. Конечно же, никакая мать не будет так рассуждать, но сразу же побежит ко врачу. И однако же нечто подобное делают некоторые родственники для своих больных и тогда еще, когда они тяжело больны. Не говорят им о исповеди, не о святом причастии, дабы они, бедняжки, не испугались. И таким образом люди умирают не готовыми, бессмертные их души погибают. Исповедь и святое причастие преподается нам в оставлении грехов и совсем не для ужаса, страха, травмократии и смерти. А срочку даем мы не только другим, но и самим себе. Имею еще время. Нет, не имеешь ты время. Не знаешь срока жизни своей, ибо неизвестно тебе твое будущее. Любая срочка таит в себе смертельную опасность. В большинстве случаев для нас отсрочка, откладывание дела, означает полный срыв, провал дела. То, что задумал и считаешь нужным сделать, то сделай теперь же, ибо правду говорят, что отсрочка ведет в никогда. Дьявол же, вместо того, чтобы пометить в хартии твоих грехов никогда, то есть никогда к покаянию, к освобождению от них, тебе ставит слово «завтра». Завтра же никогда не бывает сегодня. Наше с вами – это сегодня, а лучше сказать «сейчас», «ныне». Мы не знаем, что нам готовит нынешний день. Разве кто-то имеется среди нас, который подписал договор со смертью? Знает кто-то час своей смерти? Единственное, что знаем мы, что все мы с вами кандидаты к смерти. Все мы полумертвые. Еще знаем, что смерть – это великий противник наших программ и планов, и неумолимый, и неподкупный похититель. Если придет час, чтобы ей похитить нас, то уже ничем не сможем отвратить этого. Как вор не посылает нам извещения с указанием точного времени, когда он придет нас грабить, так и смерть не извещает нас о часе и моменте, когда нас она похитит и посетит. Посему, так как вор является час смерти, яков вор в нощи. Фессалоникийцам, 5 глава. Грядет смерть, похитит душу нераскаянного грешника и свести ее в погибель. Тот же, который всегда готовый, не боится столько вора, ибо знает, как надо сопротивляться ему. Как противодействует христианин? Он не боится того, что его душу может похитить дьявол, поскольку он сам принес ее и предал ее Спасителю Христу. Итак, времени не имеем, если даже и считаем себя еще совсем молодыми по возрасту. Серп смерти не жнет колосья человеческой жизни по нашим расчетам. Две вещи должны нас соделывать, всегда быть готовыми, всегда в покаянии и исповедании. Первое – это возможность того, что сейчас для нас приблизился неизбежный час смерти, мы отойдем и пойдем к судьи. Посему-то апостол Павел так часто и подчеркивает «ныне, зде и теперь». «Во время приятно послушах тебе, и в день спасения помогох тебе, все ныне время благоприятно, все ныне день спасения». Коринфянам 6 глава. Сколько тех, которые благоприятный случай теперь потеряли лишь потому, что отложили на потом. Ныне решимость, покаяние и исповедание ведет во всегда и присно спасение души во Царство Небесное. Второе. Это внезапная смерть. Господь много раз нас предупреждает о временности этой жизни какими-нибудь испытаниями или болезнями. Звонит колокольчик, извещая нас, что закончилась перемена настоящей жизни, но мы продолжаем развлекаться, отказываемся от класса, чтобы нам приготовиться и настроиться к уроку, и особенно же нашему расчету, счет с Богом. Но самое опасное – это внезапная смерть, которая есть и вероятность, поэтому Господь заостряет наше внимание на все время нашей жизни. Внемлите же себе, да никогда, некогда отягчают сердца ваши объедением и пьянством, и печалями житейскими, и найдет на вы внезапу день той. Лука 21 глава, 34 стих. Внемли же, человече, и тебе расставил сатана свои сети, и эта сеть называется «отсрочка на потом». Захлебываешься ты от житейских попечений, от хаоса жизненной борьбы, от погони за хорошей жизнью, и забываешь нужнейшее, то есть спасение души твоей. Если же уйдешь из жизни сей неприготовленным, то тогда новая ловушка тебя ожидает, поставленная, и это врагом наших душ, то есть дьяволом. И если попадешься в тенеты этой сети, то уже никогда из них тебе не выбраться. Это есть сети вечного мучения. Итак, не мли, яко сеть бо прийде на вся живущая на лице всей земли. Лука 21 глава. Если бы ты знал, что с минуты на минуту тебя посетит видный посетитель сильный мира сего, то сидел бы ты беспечным. Отложил бы уборку своего дома с оправданием, имея еще время. Конечно же, нет, но без всякого отлагательства поспешил бы чистить свой дом, делал бы нужные приготовления для большого приема. В час смерти нас не только посещает дьявол, но посещает и Христос. И лучше сказать Христос, ибо только Он хочет посещать людей, так как Ему они принадлежат. Но когда Он нас видит нераскаянными, неуготованными, то нас покидает, предоставляет наше посещение другому. Посему-то подчеркивает Господь, всего ради и вы будете готовы, яко вон же час и не мните, Сын Человеческий приидет. Матфея 24 глава. Слушая все, что прежде мы сказали, возможно, некоторые ужаснется и разочаруются, поскольку не может быть готовым на каждый день. Не имея духовника, он близко, чтобы ходить к нему каждый раз, исповедовать ежедневные свои грехи. И не бывает такого дня, когда с нами чего-то не случилось бы. Все это дает повод многим поставить вопрос по поводу исповеди, который часто становится оправданием и отговоркой. Но давайте послушаем его. Прекрасно то, чтобы получить прощение грехов от духовника и услышать благословенные те слова. Господь и Бог своей благодати человека любим, да простит и чадо имя рек. Ясный, достойный, ирей, власть его неданную, прощаю, разрешаю тебя от всех грехов твоих. Но разве есть такая возможность нам, чтобы всегда исповедоваться? И как часто мы должны исповедоваться? Разве поставляет такой вопрос тот, который получит на теле своем травму? Нет, но каждый раз, когда появляется от ушиба рана, идет ко врачу. Так и мы регулярно, всегда, когда грешим, должны исповедоваться. Что же относительно покаяния, то оно должно быть у нас постоянным. Поскольку постоянно грешим и делом, и словом, и помышлением, то и покаяние должно быть у нас постоянным. Жизнь наша – это жизнь радостно-скорбная. Что же касается посещения нами духовника, то надо избегать две крайности. Первая крайность – это когда мы по всяким пустякам ходим на исповедь. Если какой-то гвоздик выпадет из стены, нет нужды нам сразу же вызывать и мастера, чтобы он его поставил на место. Или когда маленький кусочек штукатурки отвалится и замарает нам пол или стол. Не приглашаем же мы обязательно штукатура сразу же, чтобы он вновь нам оштукатурил наш дом. Когда же наш дом ветшает и грозит нам обвалом, то сразу же прибегаем мы к специалисту. Конечно, приведенные высшие примеры не совсем соответствуют по отношению к грехам, ибо и каждый грех в состоянии поколебать наш душевный дом. Однако, имея в виду, что ежедневные обычные грехи не сможем совершенно избегать, то да будем же подвязаться и упражняться в постоянном покаянии и регулярной исповеди грехов. Итак, да, не беспокоим ежедневно нашего духовника, поскольку грешим ежедневно. Ежедневно будем пребывать в покаянии, ежедневно будем желать исповеди, записывать и замечать свои грехи и жить желанием, когда же, наконец, сможем мы и поисповедоваться. В организованных монастырях этой проблемы не существует. Там монахи имеют возможность ежедневно исповедовать свои грехи и даже ежедневные свои помыслы отцу, игумену или духовнику. Однако в миру не имеют возможности люди ежедневной исповеди, то пусть будет сильное желание исповеди. Все вышесказанное действительно о так называемых простительных грехах. Если же случится какое-то серьезное падение, то верующий тогда сразу же спешит найти своего духовника. И если его нет, то ради большой нужды можно обратиться к другому духовнику и поисповедаться. Три вещи надо соблюдать в этих случаях. Первое. Духовник, да не бывает тяжек, не требует от духовных своих чад ежедневной или еженедельной исповеди, несмотря на то, есть ли в том нужда или нет. Нечто подобное и неправильно могут истолковать и утомительно. Второе. Исповедующийся, да не занимает духовника малыми делами и пустяками. только грехи, да говорит и их очень кратко и конкретно, без губительных подробностей и описаний. Кратко, однако, не значит, что без достаточного покаяния и сокрушения, но значит уважение и личности, и времени духовника, который принадлежит не двум или трем лишь лицам, но народу Божию. И третье, не должны мы менять духовника по причине того, что иногда не можем попасть к нему на прием. Перемена духовника – это большая проблема в пастырстве и исповеди. Не будем здесь вдаваться в подробности, но укажем на опасности, которые происходят из такой перемены. Меняем духовника, так как стыдимся своего, ибо он нас просил быть внимательны к такой-то теме. Меняя духовника, мы нехотя делаем сравнение, кто из них более снисходительнее, кто более строгий, кто более вежлив и так далее. Переменяя духовника, возможно, думаем, что новый нам разрешит некоторый канон, который наложил на нас предшествующий духовник. Конечно, имеются случаи, когда христианин имеет право и должен переменить духовника. Это когда духовник не имеет нужного рассуждения и опыта, а также не имеет нужного времени или очень молод, и возможность есть соблазна, то можешь сменить духовника, прося у него на это благословение. И бывший твой духовник обязан дать благословение на переход к другому. Души верующих не являются собственностью духовника, но принадлежат Господу, который искупил нас святою своей кровью. Только если знает, что новый духовник не совсем правильно мудрствует, как, например, экуменисты, и в догматах и экклесиологии, то тогда бывший духовник может подсказать это своему бывшему духовному чаду, чтобы тот знал это. Другая крайность – это как часто должен исповедоваться верующий. Редко или часто, и где, и когда. Многие христиане не исповедуются многие месяцы, другие целые годы, а некоторые и десятки лет. Почему? Исповедь, как и святое причастие, не является делом рецепта. Не буду говорить тебе, как часто ты должен причащаться, как и не говорю тебе, как ты часто должен кушать. Если ты здоров, то, естественно, ты нуждаешься в ежедневной пище. Если ты духовно здоров, то ты имеешь нужду в частном причащении. Нашей целью должно стать это причащаться за каждой божественной литургией. Если же по причине грехов своих и нерадению не можешь приступать к святой чаше за каждой литургией, то это не значит, что упразднилась цель, необходимая которая есть частое причащение. Так и в исповеди. Цель – это каждый раз, как согрешаем, должны исповедоваться. Если же этого не достигаем, то это не значит, что упраздняется нужная, должная, то есть частая исповедь. В Греции митрополиты обычно во время постов вызывают даже исафона известных духовников, которые и проводят исповеди в их митрополиях. Благословенное дело, но в сознании людей, взрослых и малых, и появляется впечатление, что исповедь – это дело перед великими праздниками Рождества Христова, Успения Богоматери, а отсюда и делают заключение, что тогда и надо лишь причащаться. Отсюда вытекают две вещи. Первое. Начертывается в душах верующих, что только 3-4 раза в год надо причащаться, в то время, как знаем, святое причастие – это ежедневная пища, и принимать участие должны за каждой святой литургией. Второе. Другое зло – это то, что создается впечатление, чтобы поисповедоваться должен город или деревню, или в школу прибыть духовник. Но кто из больных ждет, когда придет Пасха, и тогда пойти к врачу? Лечение – это не по обстоятельствам, но необходимость момента. И прощение грехов не происходит управляемо, но есть желание души. Стало быть, верующий не должен ожидать великих праздников навсегда, когда почувствует, что согрешил, что оскорбил Святого Духа, сам да спешит на исповедь. Повторим то, что когда нам исповедуются и как и когда причащаться не есть рецепт времени, но тема личной нужды, потребности. Эта тема есть «да успеем». Прежде чем предварит Господь и откроет наши грехи в день суда, да поспешим мы открыть их под епитрахилию духовника. Предстанем лицу Его в исповедании. Псалом 94. Для нас теперь здесь благоприятный случай скидка. Почему мы должны это терять? Если же не готовыми обретемся пред Господом на суде, то тогда уже нас ничто не сможет спасти. на судилище Божьем ничто же проходит, ничто не сможет поколебать его праведное решение, ни деньги, ни звание, ни власть, ни витийство. Поэтому-то и называется тот суд праведный суд. Одно да ведаем все, Христос всегда нас ожидает. Внимаем себе, чтобы сатана не владел нами подменой, растворением покаяния и исповеди. Как надо исповедоваться? Предположим, что все отговорки и преграды нами преодолены, и христианин теоретически приемлет таинство исповеди, духовно же не чувствует в ней нужду. Довольно ли этого? Конечно, нет. Представьте себе лечебницу, но прежде чем приблизиться к ней, надо преодолеть 9 преград. Преодолеваешь, но что пользы из того, если больной не знает способа высказать свою боль, и врач не знает метода сделать правильный диагноз? 9 отговорок, о которых мы доселе говорили, скажем, что преодолены. Остается проблема способа, которая иногда становится причиной, чтобы христианин не переступил порога исповедальни, в то время как дошел до ее двери. Как мне исповедоваться? Что сказать? Как вести себя при исповеди? Вначале скажем, что эта отговорка замечается и как проблема. Многие духовники сталкиваются с нею, когда задают простой вопрос исповедующемуся. «Что у тебя, чадо мое? Какие грехи тяготят тебя?» И получают ответ. «Ничего плохого за собой не имею, ничего худого не сделал. Прочитайте надо мной только разрешительную молитву. Сколько незнания имеет несчастный. Думает он, что исповедальна – это канцелярия выдачи удостоверения святости, в то время как она есть лечебница раненых грехами лиц грешников». И тогда священник должен превратить время исповеди на время объяснений, катехизацию до тех пор, пока не достигнет того, что кающийся начнет исповедовать свои грехи и таким образом получит прощение грехов своих. В другой раз снова время исповеди приходится тратить на то, чтобы кающийся уверился в определенных истинах веры или же безнравственных некоторых вещах, которые он считает естественными и даже необходимыми. Как трудно духовнику, когда люди идут на исповедь неподготовленными, без всякого воспитания о исповеди. Проблема воспитания исповеди – это очень серьезное дело, то есть научатся верующие и познают цену правильной исповеди. Поэтому, кроме времени исповеди, это и способ исповедания. «Тысяча, Господи, помилуй», говорим мы на службах, и ни одна из них не проходит небо, не входит в уши Господа, не привлекает милость Божию. «Одно, Господи, помилуй», сказала жена Хананейская, «одно, Господи, помилуй», сказали 10 прокаженных, «одно, Господи, помилуй», сказал отец больного сына, и это «одно, Господи, помилуй» чудодействовало. Тема в том, как каждый говорит это «Господи, помилуй», как кается, как исповедуется. И другая необходимая вещь для того, как должно нам исповедоваться, имеет отношение к тому, чтобы с трепетом и сильным нетерпением сразу же освободиться от грязи, которая ко мне прилипла, от заразы души и тела. Мы уже с вами говорили об острожке в другом месте и знаем, что это хорошо замаскированная сеть дьявола. Теперь же хотим подчеркнуть мы способ, при помощи коего мы должны противляться греху. Хорошо бы было нам не падать вовсе, поскольку же мы пали без планирования самими нами этого греха, то да, не потерпим этого греха, не коснем в нем. Сразу же, призвав Бога на помощь, приходим в себя от этой злобной суматохи и помрачения, и сразу же берем решение поисповедаться. Апостол Петр пал, отрекся Господа и Учителя своего, уповал апостол на себя, на свое «я», своими речами, когда говорил Господу, что он никогда его не оставит, и оставленный на некоторое время благодатью Божию, отрекся Петр Христа самым вызывающим способом. «Не знаю человека сего», — сказал он о том, которого он знал очень хорошо, знал также, что он не только человек, но Бога-человек. Отрекся Петр 3 раза в течение нескольких минут и 3-й раз даже с клятвою. 3 греха за несколько минут и 3-й грех ужаснее 2. Не прошло много времени, и 2 вещи потрясли его. 1 голос и 1 взгляд. «Возгласи алектор», то есть пение петуха. Дабы Петр проснулся, нужен был будильник, и пение петуха его разбудило. Этот будильник установил сам Бог, ибо Христос напомнил об этом Петру. «Прежде даже петел не возгласит, отвержешься мне три краты. Лука, 22 глава. Подобный будильник установлен Богом и в каждой груди всех людей. Это есть алектор совести. Зазвонил этот будильник? Проснись, не продолжай греховного сна. А взгляд? Взгляд этот был Господень. Святой евангелист Лука, сразу же после отречения Петра, единственный из всех евангелистов, сохранил эту тонкость. «Я вражься, Господь, возре на Петра». Лука, 22 глава. О, этот взгляд Иисусов, как оружием пронзило Петрово сердце, взгляд, который равносилен землетрясению, ибо сотрясся Петр. Этот взгляд всегда назирает нас, но особенно выразительно во время, когда мы грешим, когда крадем, когда безобразничаем, когда гневаемся, когда клевещем, когда мы забываем, что мы христиане. Тогда этот взгляд Иисусов полон жалобы. «Петре, и ты, Петре?» И каждому верующему Господь повторяет свою жалобу. «Почему? И ты, дитя мое, забыл, что я из-за тебя распинаюсь? Почему?» Мысль, что Бог видит меня, не оставляет меня в покое. Если и в Ветхом Завете эта мысль понудила Иосифа Прекрасного бежать, чтобы не впасть ему во грех, и мы, имея сию мысль после нашего греха, да не коснеем в нем, но да бежим и поспешим поисповедоваться. В тот день, когда мы поползнулись, в тот же день, да и постанем. И если нет возможности непосредственно сразу же поисповедовать свой грех, то, по крайней мере, пусть будет в нашем сердце сильное желание избавления от греха. Прилежно будем молиться щедрому и многомилостивому Господу, и да, уготовим себя сложить наш грех у ног духовника и через него у ног распятого Христа. Слова святого Иоанна Златоуста о покаянии Петра показывают и способ, с помощью которого мы приступаем к таинству любви и исповеди. Многие христиане считают, что они должны пройти через исповедальню так просто, типично, как и обычно проходят и покупают свечку и ставят ее. Конечно, говорят свои грехи, но без внутреннего сокрушения и боли. Некоторые, говоря свои грехи, даже смеются при этом. Кто из больных, корчась от боли, описывает ее, смеясь? Боль заставляет плакать больного и умолять врача. Боль – это грех. Как дерзаешь во время исповеди улыбаться? Конечно, духовник не должен быть мрачным и устрашающим, но доступным и мягким, дабы привлекать людей, а не отталкивать. Но когда он находится перед легкомысленным кающимся, который вместо того, чтобы плакать, смеясь, перечисляет свои грехи, то обязан со всей строгостью и серьезностью, которые требуют таинства исповеди, призвать кающегося к порядку, который есть сокрушение. Конечно же, сокрушение – это не есть что-то искусственное, но должно быть неподдельное. Духовник может ведь подходящими словами привести грешника к искреннему покаянию и сокрушению, и горе тому духовнику, который становится поводом надсмеяния над таинством исповеди. Толкуя псалмы Давидовы, святый Иоанн Златоуст заостряет внимание на слезах Давида, напоминая его слова. «Утомлен я вздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою». Псалом 6. Пророк Давид согрешил один раз, речь идет о его двух великих грехах, и воздыхал и скорбел о них ежедневно и каждую ночь, плакал и говорил, что и в будущем он будет омывать подушку и кровать свою слезами своими. Наш грех прошлого приводит к сокрушению настоящего и будущего, то есть речь идет о постоянном покаянии. Слезы и воздыхание – необходимый признак правильной исповеди. Ведь кто не будет плакать здесь, в этой жизни, тот будет плакать там, в будущей жизни. Слезы в этой жизни – это слезы избавления и радости, в то время как слезы будущей жизни будут слезами ужаса и бедствия. Имеются, конечно, и такие люди, которые не могут легко вызвать слезы, поэтому, когда мы говорим слезы, как главное условие искреннего покаяния и исповеди, то не подразумеваем как необходимость наружные слезы. Разумеем же сокрушение и боль, без которых не есть исповедь. А поэтому некоторый может быть легким на слезы и не имеет глубокого покаяния, а другой, возможно, не имеет наружных слез и в то же время имеет истинное покаяние и действительное внутреннее умиление. То, что имеет огромное значение, это уверенность, что слезы и вообще боль греха своих есть для нас источник радости и веселья. Огонь – это страшная вещь. Однако же, что за радость чувствует тот, когда вовремя падает вода и тушит огонь? Огонь – это наши грехи, огонь в нашем сердце, огонь, который составляет начало растопку великого, неугасаемого, вечного адского огня. И так великую радость чувствует грешник, поскольку слезами своими он тушит и временный, и вечный огонь. Покаяние – это дерево, которое насаждается Божьей благодатью. Поливается оно слезами исповеди. Формируется, обрезается под вигами умерщвления, отсечения наших страстей и приносит сладкие плоды. Великий проповедник покаяния, это святый ангел Предтеча, побуждал, требовал не просто бесплодного одного покаяния, но и с отдачей, то есть хотел плоды от дерева покаяния. Сотворите убо плоды достойны покаяния. Лука 3 глава. Покаяние без дел – это дерево без плодов. Это фальшивая монета, неподлинная. Горе нам, если мы имеем образ христианина и не имеем настоящей христианской веры. Горе нам, если хвалимся мы о преславном прошлом наших предков, а сами не живем настоящей церковной жизнью в покаянии. Горе нам, если считаем, что спасемся лишь формальными делами, или поскольку посетили мы некоторые святые или места, или потому, что посетили Святую Землю. Нужнейшее дело для нашего спасения – это покаяние, которое, однако, является с определенными плодами. Бесплодное покаяние – это фальшивое покаяние. Приводим три плода, которые приносят искреннее покаяние и исповедь. Первое. Будем стараться с Божьей помощью освободиться от страстей, от грехов, которые мы поисповедовали. Каждое прощение греха должно сопровождаться обязательным героическим решением, что уже больше не повторим тот же грех. Есть, конечно, вероятность, что и снова согрешим, но да, желанием нашим да будет, чтобы не грешить более. Господи, не хочу более грешить. Если же, однако, снова буду побежден грехом, даруй мне и вновь покаяние. Никогда же не примиряться со грехом. Всегда да будем жертву греха и никогда делатели. Падаем, но нехотя. Понесем жестокий подвиг, чтобы более не падать. Но некоторые определенные грехи, в которых мы покаялись, не требуют только подвига, чтобы их вновь не делать, но требуют и решения, восстановления ущерба, который мы ими нанесли. Есть грехи, которые отношение имеют только к нашей личности. Восстановление личного нашего вреда может стать духовное упражнение с крепкой молитвой, со многими поклонами, с прилежным изучением Священного Писания и так далее. Однако же имеются такие наши грехи, которыми мы нанесли вред, ущерб другим. Такие же грехи как нам исправить, делая совсем противоположное тому, что мы сделали? Кого-то кто-то обидел, возмести обиду. Приобрел деньги неправильным путем, сделай аналогичную милостыню. Огорчил кого-то? Попроси прощения. Убил свое дитя, делая аборт? Если ты находишься в возрасте, когда еще имеешь возможность рождать детей, то обязательно восстанови убившее, родив другого ребенка и верно соблюдая впредь закон о деторождении. Не млите себе, не обманывайтесь. Не может нам проститься грех, когда есть возможность возместить, восстановить и не возместили. Да не обманываем себя, делая малые действия, которые нам ничего не стоят. Нет, не проститься за грех аборта, например, если мы сделаем 40 раз таинство или освящение, или же крестя 10 детей. Не млите. Может, все это составляет обман для твоей совести. Когда ты крадешь 1000 рублей, не возмещается тем, что делаешь на 1 рубль. Тем более, когда крадешь человеческую жизнь, не возмещаешь тем, что даешь немного денег на священнодействие. Сколько бы ты ни заказал соборований, сколько бы ты ни крестил детей, но поскольку не исправишь свой грех, то есть рождая детей, не простится тебе грех аборта. Если же ты в пожилом уже возрасте и не имеешь возможность родить дитя, то тогда обязаны делать добрые дела по отношению к бедным детям или детским домам, да покажешь тем самым, что страшный твой грех тебя весьма беспокоит, и ты раскаиваешься в нем. Подобным образом мы обязаны поступать по отношению и к другим нашим грехам. Итак, Первый плод – это отсечение страсти и возмещение ущерба, который мы нанесли грехом своим, поскольку если есть для этого еще возможность. В противном случае смиренно попросим духовника, который определит нам путь покаянного подвига. И это не потому, что покаяние и исповедь не давлеют, чтобы нам были прощены наши грехи. Мы указывали и в другом месте, что все грехи наши нам прощаются кровью Христовой и слезами кающегося грешника. Достаточно покаяния, но правильнее будет, если покаяние сопровождается героическим решением. Второе. Исповедь – это таинство Божьей милости. По правилам должен бы Господь судить нас, но вместо того, чтобы нас судить, Он нас милует. Милость побеждает суд и осуждение. Итак, если мы хотим быть помилованы Богом, то и мы обязаны миловать. Изо всех действий то, которое показывает более всех, что наше покаяние действительно – это милостыня и милосердие. И первая милость – это прощение нами других. Если мы не простим, то и Господь нам не простит. Суд Бог без милости не сотворшим милости, и хвалится милости на суде, говорит апостол Яков. Христос, Бог милости и благодати, в Нагорной своей проповеди установил главное условие, чтобы мы были прощены. И оно есть. Это прощение наших братьев. Прощение грехов не дарует Бог тем, которые от всего своего сердца не прощают другим. Имеются христиане, которые готовы понести любой канон от своего духовника, но один из канонов они заявляют, что не смогут сделать. «Отче, не говорите мне, чтобы я его простил. Что другое скажете мне? Сделайте, сделаю, но с ним заговорить – это невозможно для меня. Нет, он меня разорил, не хочу видеть его». Такому человеку невозможно получить прощение. Конечно же, при таком упорном состоянии вражды и ненависти духовник не имеет права дать прощение кающемуся. Тот человек, который отказывается сотворить любовь и сам недостоин любви. Об этом ясно говорит сам Господь. «Аще бо отпущаете человеком согрешение их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. Аще ли же не отпущаете человеком согрешение их, ни Отец ваш отпустит вам согрешений ваших». Матфея 6 глава. Милость, однако, это не только прощение, но и приношение и жертва ради других. Когда мы милуем, то и мы бываем помилованы. Как мы хотим, чтобы не жалел Бог свою любовь к нам и преподавал бы нам свою милость, когда мы жалеем свои деньги и не отзываемся на нужды ближнего? Немилосердный человек не будет прощен. Не поднимается высоко покаяние, как только милостынею. Милостыня дарует крылья покаянию и возводит нас на высоту и творит нас жителями рая. Третье. Третий плод покаяния – это тот, который, как дар, дарует Господь тем грешникам, которые искренне каются. Речь идет о Царстве Небесном. Кто получил награду оправдания в притче о мытаре и фарисее? Тот, который покаялся, то есть мытарь. Кто наслаждается тельцом упитенным в притче о блудном, тот из двух братьев, который покаялся, то есть меньший блудный. Кто первым унаследовал рай, разбойник, который покаялся. Кто мог ожидать, что из гнилого корня выйдет прекраснейший плод? Из корня греха происходят плоды Царствия Небесного, ибо посредником является покаяние и исповедь. Дорогие братья и сестры, да внимаем мы двум крайностям в теме наших грехов. Одна крайность – это отчаяние. Если бы не было любви Божией к нам грешным, то тогда имели бы право мы на отчаяние. И если бы любовь Божия была ограничена, то тогда могли бы когда-то отчаяться. Если бы любовь Божия не сосуществовала с Его всемогуществом, то тогда могли бы впасть в отчаяние. Но теперь почему мы должны отчаиваться? Имеется разве такой грех, который бы не простила милость Божия? Нет и нет. Все прощает Господь. Перед тем, как нам согрешить, дьявол поставляет на наши глаза очки с уменьшительными стеклами. Нам умаляет наш грех, что это ничего, дескать, пустяк. Когда же ему удастся, и он нас вергнет во грех, тогда он тут же на наши глаза одевает очки с увеличительными линзами, увеличивает наш грех, что он настолько ужасен, что не простится он нам никогда. И это делает дьявол, потому что бы мы отчаялись. Будьте внимательны. Наихудшее искушение – это есть отчаяние и безнадежность. Эту великую опасность отчаяние весьма ярко подчеркивает Иоанн Златоуст. и по этому случаю приводит много примеров, давая грешникам смелости и дерзновения. Упование на милость Божию утверждается не только в Его любви вообще, но и особенно в Его долготерпении. Бог долго терпит, не вмешивается сразу же, чтобы наказать грешника. Предоставляет нам удобные случаи для нашего исправления. Долготерпение Божие – это одно из величайших чудес Божьих. Если бы долготерпения Божия не было, и если бы имели непосредственное вмешательство правды Его, то тогда никто бы не наследовал рая, ни одного бы учителя не имели бы мы в церкви. Просто никто бы не спасся. Господь ожидает, имеет силу ожидания нашего покаяния и возвращения. Как врач ожидает, когда созреет абсцесс, чтобы сделать спасительное вмешательство, так и Бог ожидает. Он не оправдывает наши грехи, но, кажется, иногда как бы ожидает созревания греха. Когда созреет плод зла и станет гнилым, то падает с дерева. Так некогда спадет с нас страсть. Только внимание, может, уже будет для нас поздно. Для Бога никогда не поздно, лишь бы для нас не было поздно. Бог скорый созидать и медленный разорять. То есть Господь делает наоборот, что делает человек. Человек очень скорый разрушать, но медленный строить. Бог же быстро созидает души и очень медленный их наказывать. Что вы говорите? Бог разве не видит, не слышит? Все, что мы делаем, Он видит. Все, что говорим, Он слышит. Все, что производим, все записывает. Но Он не спешит на гнев, а спешит с любовью. Гнев Божий имеет пониженную скорость. Главным образом Господу приличествуют слова святого апостола Якова. «Да будет скор услышать и костен глаголите, костен по гнев». Послание Якова, 1 глава. Итак, одна крайность – это уныние, другая крайность – это закоснение, беспечность. В первом случае мы имеем сверхчувственность, в другом – бесчувствие. Христианин не должен быть ни сверхчувственным, так чтобы сразу же и отчаяться своими неудачами, ни закоснение и бесчувствие, чтобы терпеть на себе грязь и не подвязаться сбросить ее с себя. Следует идти царским путем, где чувствительность растворена с надеждой. Бог терпит, но не тех, которые злоупотребляют долготерпением Божьим и грех свой программируют, планируют. Противоположное унынию – это не родение и духовная беспечность, безразличие о будущей нашей жизни, о нашей вечности. Неродение оставило 5 юродивых грех вне чертога. Теоретически неродение не отвергает покаяние, но признает его, но ничего не делает для того, чтобы его приобрести. Покаяние – это не вечно цветущее дерево, но как дерево, которое плодоносит в один период времени. Наша жизнь имеет 2 периода. Малый – это наш земной жизни период, и большой период – это вечной и бесконечной жизни. Покаяние будущей жизни – это ненужная вещь. В аде все имеют раскаяние, но что толку от этого? Ее срок годности истек. Оно как лекарство. Если истек срок лекарства, то вместо лечебных свойств оно усугубляет положение болящего. С нашей смертью истекает срок годности лекарства, которое называется покаянием. Будущей жизни, то есть те, которые не успели здесь покаяться, на земле мучаются мыслями о своих грехах, помнят их, раскаиваются в них, но уже поздно, ибо там раскаяние бездейственно. Неродение, почивание и закоснелость обязаны неправильной оценке Божьего терпения, обязаны также нашему эгоизму, что, мол, хорошо все у нас, спасаемся. Обязаны, наконец, нашим близким, которые никогда не говорят нам правду, но льстят и превозносят нас. Никогда не звонили нам в колокольчик, дабы нам проснуться и прийти в себя. Святые же отцы всегда звонили в колокольчик бодрствования. Да, омоем же, братья и сестры, теперь грехи свои, дабы нам обеспечить наслаждение вечных благ. Итак, выводы о 2 крайностях. Когда мы находимся в грехах, да не отчаиваемся, не да считаем себя, что все у нас хорошо, а поэтому берем смелость и оказываемся вне спасения. Сегодня все хорошо у нас, завтра, если не будем себе внимать, разбудим зверей страстей наших, и они нас разорвут. Господь готов избавить нас от ответственности и праведного суждения, которых мы достойны, достаточно лишь, если мы в покаянии и исповедании познаем свои падения. Дорогие мои, почему мы оправдываем то, чего не должны оправдывать? поскольку мы достойны и тысяч наказаний и ада, в действительности же ведем себя как бы безвинные. Это вызывает гнев у Бога, милости и благодати. Прощение, благодать тому грешнику, который сознает свою вину, не оправдывает свои грехи. Благодать тому грешнику, который верует в благодать, который плачет о грехах своих и исповедуется. Благодать тому грешнику, который верует, что губка любви Божией стирает, смывает все грехи, потому что она омочена в кровь Сына Божия. Такова есть исповедь, что за великую силу имеет покаяние и исповедь. Оно есть крючок, которым уловляет также еще и больших рыб из глубины греха и выводит на спасительный корабль в церковь милосердия, в ковчег любви. На этот крючок, который опущен со креста Христова, попались и уловлены многие великие грешники и стали святыми. Аминь.